В гостиницу он вернулся без 10:03. Он написал отчет, договорился о встрече с Интерполом и глубоко задумался. Его миссия, как она замышлялась первоначально, была завершена. Он добыл большую часть информации, которую должен был добыть. Он довел дело Меллера до конца и заставил Суита дать ему самый полный список лиц, вовлеченных в главную сеть наркобизнеса. И Меллер, и Суит были мертвы. С профессиональной точки зрения их смерти его не касались. Это была компетенция римской квестуры, Вальдарна, Бергарми и их мальчиков, и они весьма умело вели дело. И все же он был не на шутку озабочен. В половине шестого он разложил все фотографии на своей кровати. Он вынул из папки листок, исписанный его собственным почерком, долго глядел на него и затем сложил и засунул в карман. В 6 часов позвонил Кеннет Дорн и спросил, явно волнуясь, не может ли он зайти за своей пленкой. «Не сейчас, я занят 7:00», — сказал Алин. Он сделал паузу и прибавил. «Позвоните мне в 8». «Они хорошо получились, снимки». «Ваши вполне хорошо. А в чем дело?» «Что-нибудь не в порядке с ее, баронессы?» «Они засвечены». «Но это не моя вина, так ведь? Послушайте, мне надо поговорить с вами. Я вас прошу». «В 8». «Понятно, я...» «Да, ладно, спасибо. Я перезвоню в 8». «Пожалуйста». В 7:30 позвонил дежурный и сообщил, что прибыл барон Вандервегель. Алин попросил направить его к себе. Он открыл дверь и, услышав гудение лифта, вышел в коридор. Из кабины появился служитель, сопровождавший барона, который издалека приветствовал Алина и пружинистой походкой направился к нему с вытянутой рукой. «Надеюсь, вы не имеете ничего против того, что я зазвал вас сюда», — сказал Алин. «Я полагал, нам нужно достаточное уединение, а комнаты внизу в это время похожи на 5-звездочный бедлам. Входите, прошу вас. Что вы будете пить? Они подают очень приятный холодный пунш бренди. Или вы предпочитаете классику?» Барон выбрал пунш бренди, и пока они его ждали, расписывал их посещение фонтанов на Вилле де Эсте. «Конечно, мы там были не впервые, но с каждым приездом растет восхищение. Моя жена сегодня сказала, что всегда в одном и том же месте ей мерещится алый кардинал, окруженный гостями. Они видятся ей сквозь брызги фонтанов». «У нее ясновидение», — светским тоном сказал Алин. Увидев, что барон озадачен, он объяснил, что имел в виду. «Ах, нет, мы не верим в такие явления. Нет, это у нее просто очень живое воображение. Она очень восприимчива, но призраков она не видит, мистер Алин». «Не хотели бы вы взглянуть на ваши фотографии? Боюсь, вы будете разочарованы», — сказал Алин. На кровати лежали все снимки, кроме сделанных Кеннетом. Сразу же, увидев Виолетту и Меллера, барон воскликнул. «Ах, нет, это слишком ужасно, прошу вас». «Простите», — сказал Алин и отложил снимки в сторону. «Вот фотографии вашей жены. Первые, как видите, очень хороши. Все портится с нашим прибытием в Сан-Томазо». «Ничего не могу понять», — сказал барон. Он нагнулся над ними и перебрал их один за другим. «Аппарат жены исправен, такого раньше никогда не было. Прежде чем вынуть пленку, она ее аккуратно перемотала. Где негативы? Вот они». Барон посмотрел их на свет. «Простите», — сказал он, — «признаюсь, я озадачен. Извините, но человек, который проявлял пленку... Вы сказали, что он фотограф из полиции». «Честно говоря, я ни на миг не допускаю небрежности с его стороны». «Моя жена даже почувствует облегчение», — сказал барон. Она не хотела никаких воспоминаний о посещении этого места. Понятно. Но мне жаль. Насколько я понимаю, вы хотели видеть снимок саркофага. Полиция не придает ему значения. Но в конце концов у нас есть группа Митрионе. Он бросил на кровать снимок Кеннета. Барон наклонился над ним. В комнате было тихо. Оглушительный гул Рима едва доносился сквозь закрытые окна. Косяк ласточек промелькнул почти неуловимо для глаз. «Да», — сказал барон. Он выпрямился и поглядел на Алина. «Здесь все ясно», — добавил он. «Не правда ли?» Барон сел спиной к окнам. Он отпил немного холодного бренди-пунша. «Это превосходная смесь», — сказал он. «Мне она нравится». «Прекрасно. А не могли бы вы оказать мне услугу?» «Услугу? Ну, разумеется, если это в моих силах». «У меня есть копия письма. Оно написано на неизвестном мне языке. По-моему, на голландском. Вы не переведете его мне?» «С удовольствием». Алин передал ему сложенный лист. «Вы видите, что оригинал был написан, вернее, напечатан, на бланке вашей фирмы «Адриан и Велькер». Прочтите, пожалуйста». После долгого молчания барон проговорил. «Вы пригласили меня выпить. Вы показываете мне все это. Чего вы добиваетесь? Может, у вас в комнате спрятан микрофон и магнитофон, как в нелепом детективном фильме?» «Нет, я не действую по заданию полиции. Моя работа здесь завершена. Несомненно, мне следовало бы передать это письмо в полицию, но они, несомненно, сами найдут оригинал, когда будут обыскивать квартиру Мейлера. Сомневаюсь, что письмо их сильно заинтересует. Но, конечно, я не читал его, и, может быть, ошибаюсь. Им хорошо известно, что он был шантажистом. Я видел в письме имя вашей жены. Несомненно, мое поведение достойно порицания. Но я не думаю, барон, что у вас есть причина выплескивать ваш бренди-пунш мне в лицо. Я угощаю вас от чистого сердца». Барон слегка пошевелился. Свет из окна упал на его лицо, и на нем сквозь маску на миг проступили белый Аполлон, сверкающий Меркурий, слабо улыбающийся жених с виллы Джулия. «Мне приходится верить вам», — сказал он. «Что еще остается?» «Если хотите, можете уйти и предоставить мне повозиться, к примеру, с Кеннетом Дорном и его снимком». «Что бы я ни делал, ясно, что я в ваших руках. У меня нет выбора, кажется». Он встал и прошелся по комнате. В его поступе сохранялась упругость. Наконец он сказал: «По-видимому, мало смысла скрывать от вас содержание этого письма, поскольку вы говорите, и у меня нет основания не верить, что оригинал его существует. Вы без труда можете получить перевод. Суть дела в том, что некто, назвавшийся Сайлас Джи Себастьян, вы видите это имя, обратился в мою фирму с просьбой дать ему информацию о моей жене. Пишущий, очевидно, сообщил, что он сотрудник американского журнала и организует серию статей о потомках старинных дворянских родов в современном бизнесе с точки зрения их жен. По-видимому, далее он написал, что у него личный интерес к моей жене, так как, по его предположениям, они дальние родственники. Очевидно, он интересовался девичьей фамилией моей жены. Это письмо — ответ на его вопросы. Я вас слушаю». «В нем говорится...» Казалось, барон на миг отказался от своих намерений. Он закрыл глаза, а затем изучил текст, словно видел его в первый раз. Чопорным чужим голосом он произнес: «Согласно моим указаниям, в письме сказано, что баронесса Вандервегель инвалид и не вступает в общение с посторонними». «Когда вы впервые встретили Себастьяна Мейлера?» 18 месяцев назад, в Женеве». А несколько недель спустя он написал это письмо. Он не старался укрыться за оригинальным псевдонимом. Без сомнения, он был уверен в себе. «В конце концов, — сказал Алин, — это письмо может представлять собой стандартный ответ на назойливые расспросы». «Он так не считал. Он не прекратил дело», — ответил барон. «Он пустился в разыскание». «Чего?» «К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос». «Очень хорошо. Предположим, он нашел то, что искал. Это вы мне можете сказать? Когда вы его снова встретили в Риме, было у вас опасение?» «Ни малейшего, Господи, ни малейшего. До того дня». «Какого дня?» «За неделю. За неделю до Сан-Томазо». «Когда начался шантаж?» «Да». «Вы были готовы платить?» «У меня не было выбора, мистер Алин. Я слетал в Женеву и привез сумму в мелких купюрах». «В нашей экскурсии вы вели себя чрезвычайно мужественно, ваша супруга и вы», — сказал Алин. «Столько энтузиазма по поводу древностей. Такая радость жизни». Барон Вандервегель, не отрываясь несколько мгновений, глядел на Алина, а затем сказал: «Насколько мне известно, у вас самого выдающаяся замечательная жена. Нам чрезвычайно нравится то, что она делает. Она превосходный живописец». Алин промолчал. «Поэтому, мистер Алин, вы должны понимать, что увлечению искусством нельзя помешать. Кажется, моего английского не хватает, чтобы выразить мысль. Искусство нельзя включить и выключить, как струю воды в кране. Для нас красота, особенно античная красота, абсолют. Никакое несчастье, никакое волнение не способно замутить наши отношения к ней. Когда мы видим ее, мы приветствуем ее и испытываем потрясение. Позавчера в Сан-Томазо у меня при себе были деньги, которые я должен был заплатить как цену молчания. Я был готов отдать их. Решение было принято. Должен признаться, я даже почувствовал себя свободней, испытал облегчение. Красота этрусских скульптур в этом подземелье немало укрепила во мне это чувство. К тому же было благоразумно делать вид, что ничего не случилось, так ведь?» «И это верно», — твердо сказал барон. «Согласен, и это. Но это было нетрудно. Этрусские меня поддерживали. Должен сказать вам, что по моему глубокому убеждению, наша семья, она очень древняя, возникла в античности на земле между Тибром и Арно. Ваша жена мне говорила: так вы и передали деньги?» «Нет, не было случая. Как вы знаете, он исчез». «Тоже облегчение, очень понятное». «Разумеется». «Знаете ли, вы были не единственной его жертвой в группе». «Я так и думал». Алин взял его бокал. «Я налью вам еще». «От этого я не сделаюсь разговорчивее», — сказал барон. «Но благодарю вас». Взяв бокал, он продолжил: «Можете не верить мне, но я бы утешился, если бы мог рассказать вам, что именно он раскопал. Но я не могу. Но, клянусь честью, я очень хотел бы всем сердцем, мистер Алин». «Будем считать, что так оно и есть». Алин собрал негативы и снимки баронессы. «Вы их заберете?» — спросил он. «В ранних нет ничего, что огорчило бы вашу жену». Он протянул их барону. Сверху лежал снимок Вандервегелей в профиль. «Поразительный снимок», — непринужденно сказал Алин. «Не правда ли?» Барон посмотрел на снимок и потом на Алина. «Мы и в мыслях похожи, моя жена и я», — сказал он. «Вы могли это заметить?» «Да, я заметил», — подтвердил Алин. «Когда возникают такие узы, а возникают они очень редко, их нельзя, как это сказать по-английски, сбросить со счетов? Может быть, их нельзя нарушить. Это есть в вашей литературе, это есть в «Грозовом перевале». Алин подумал, что нелегко облечь Вандервегелей в одеянии Хитклифа и Кэти, но все равно сравнение не показалось ему нелепым. Барон допил свой бокал и с хорошо разыгранным оживлением хлопнул себя по колену и встал. «Я пойду», — сказал он. «Вряд ли мы еще встретимся, если только не возникнут очередные формальности. Полагаю, что я ваш должник, мистер Аллен, неоплатный должник. Вы не хотите, чтобы я сказал что-то еще?» «Ни единого слога». «Как я и полагал, позвольте». Впервые за все их краткое знакомство Аллен увидел барона по-настоящему в замешательстве. Он переводил взгляд со своей огромной руки на Аллена. «Разумеется», — сказал Аллен, и на мгновение его рука потонула в руке барона. «Я вам искренне благодарен», — сказал Вандервегель. Аллен смотрел, как он обычной своей пружинистой походкой направился к лифту. «Что ни говори», — думал Аллен, — «более симпатичного убийцы я не встречал».